2. В комнате для допросов, чуть дальше по коридору, двое полицейских Дерри беседовали с 17-летним Стивом Дюбеем. Этажом выше, в кабинете инспектора по надзору за условно осужденными, еще двое допрашивали 18-летнего Джона Гартона по кличке Паук. И, наконец, в кабинете начальника полиции сам шеф Эндрю Рейдмахер и заместитель окружного прокурора Том Ботильер вели допрос 15-летнего Кристофера Ануина. Кристофер в вываренных джинсах, измазанной машинным маслом футболке и массивных тупоносых саперных сапогах плакал. Рейдмахер и Баутильяр занялись им, потому что совершенно справедливо предположили, что он — слабое звено. «Давай повторим еще разок», — предложил Баутильяр Кристоферу, произнеся эту фразу практически одновременно с Джеффри Ривзом, который находился двумя этажами ниже. «Мы не собирались его убивать», — лепетал Ануин. «Все это шляпа! Мы не могли поверить, что он будет носить эту шляпу после... Ну, вы понимаете, после того, как паук предупредил его в первый раз. Наверное, мы хотели припугнуть его». «За то, что он сказал», — вставил шеф Рейдмахер. «Да». «Сказал Джону Гартону 17 июля, во второй половине дня». «Да, пауку». Из глаз Ануина вновь брызнули слезы. «Но мы пытались его спасти, когда увидели, что он в беде. Во всяком случае, мы со Стиви Дюбеем пытались. Мы не собирались его убивать». «Брось, Крис, не засирай нам мозги», — отмахнулся Баутильер. «Вы же сбросили этого маленького гомика в канал». «Да, но...» «И вы трое сами пришли сюда, чтобы выложить все на чистоту. Шеф Рейдмахер и я это ценим. Верно, Энди?» «Будь уверен. Только настоящий мужчина готов отвечать за то, что он сделал, Крис. Так что не опускайся до лжи. Вы решили бросить его в канал, как только увидели, что он и его дружок-гомик выходят из «Сокола», так?» «Да нет!» — яростно запротестовал Крис Ануин. Баутильяр достал из нагрудного кармана рубашки пачку Мальборо, сунул сигарету в рот, потом предложил пачку Ануину. «Сигарету?» Ануин взял. Баутильяру пришлось гоняться пламенем спички за кончиком сигареты, потому что губы подростка тряслись. «В том числе и потому, что он был в этой шляпе?» — спросил Рейдмахер. Ануин глубоко затянулся, опустил голову, сальные волосы упали на глаза. Он выпустил дым через нос, усыпанный угрями. «Да», — едва слышно выдохнул он. Баутильяр наклонился вперед, его карие глаза сверкнули. Лицо стало хищным, но голос оставался мягким. «Что, Крис?» «Я сказал «да». Думаю так. Сбросить канал, но не убивать». Он поднял голову, охваченный паникой, жалкий, все еще не способный осознать колоссальные перемены, которые произошли в его жизни после того, как вчера вечером в половине восьмого он вышел из дома, чтобы с двумя друзьями повеселиться в последний вечер проходящего в Дерри фестиваля «Дни канала». «Не убивать!» — повторил он. «И этот парень под мостом! Я до сих пор не знаю, кто он!» «Какой парень?» — спросил Рейдмахер без особого интереса. Эту часть они уже слышали, и ни один в нее не поверил. Рано или поздно обвиняемые в убийстве практически всегда указывают на какого-то таинственного другого парня. Баутильяр даже придумал название этой увертки — «Синдром однорукого мужчины», отталкиваясь от старого телесериала «Беглец». «Парень в клоунском костюме», — ответил Крис Ануин и содрогнулся. «Парень с шариками,